Вы слушаете спектакль «Сердца и шпаги» по роману Александра Дюма «Отца. Три мушкетера». Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер Владимир Шведов. В ролях Алла Балтер, Нина Дворжецкая, Янина Лисовская, Владимир Зельдин, Петр Щербаков, Аристарх Ливанов, Эммануил Виторган. Часть первая. Любовь и ненависть. Нет! Нет! Нет, господин судья! Не могу! Это твоя работа, палач! Он мой младший брат! Я вырастил его! Петюни нет другого палача! Не могу! Это твоя работа! Мой брат не виновен! Его погубила дурная женщина! Твой брат вор! И осквернитель святыни! Он приговорен галерам, но прежде ты должен выжечь на его плече цветок лилии. Нет! Позорное клеймо Франции! Нет! Иди в камеру и выполняй свой долг, палач. Успокойся, брат. Все кончено. На моем плече расцвел цветок лилии. Прости. Прости, Жорж. Прости. Прости, брат. Это твоя работа, Пьер. Ты стал палачом, чтобы я не умер с голоду. Я ведь был совсем крошкой, когда наши отец и мать. Для меня ты пожертвовал всем. Отказался от семьи, друзей и общества. Стал изгоем. И вот как я отплатил тебе, Пьер. Во всем виновата она. Это ужасная женщина. Я люблю Шарлотту. Верю ей. Она ждет меня там, в Бери. Где вас считали братом и сестрой. Она всех опутала ложью. Тебя, священник, сделала преступником. Порочная, падшая женщина, воровка, лгунья. Я люблю ее. Я верю ей, Пьер. Она будет ждать меня. Я не хотел говорить. Она изменила тебе, Жорж. Я ездил в Дерри, хотел уговорить ее приехать сюда, к тебе. Я видел ее, Жорж. Она ехала верхом в сопровождении молодого вельможи, властелина тех мест. Они весело смеялись, Жорж. Это ложь. Я не верю тебе. Ты лжешь. Это подло. Вельможа женится на ней. Об этом уже все знают. Жорж, забудь ее. Забудь. На днях я устрою твой побег. Я уже подкупил тюремщиков. Ты уедешь из Франции, начнешь новую жизнь. Скоро ты будешь свободен, Жорж. Благодарю, Пьер. Да. Скоро я буду свободен. Господин судья, вы желали видеть меня? Мне очень жаль, палач, но твой брат... Сбежал! Повесился в камере сегодня ночью. Я отомщу. Я отомщу тебе за моего маленького Жоржа, Шарлотта Бакстон. Отомщу. Сегодня вечером я назову вас своей женой, Шарлотт. Против воли вашего отца, графа де ля Феррико. Я не могу жить без вас, Шарлотт. Полгода, как вы и ваш брат-священник поселились в Бери рядом с моим замком, я увидел вас и полюбил, и вскоре понял, что и вы отвечаете мне... Да, да, да, Оливье, я люблю вас. Да, да, да. Шарлотт, уже месяц, как ваш брат таинственно исчез. Вы обещали не расспрашивать меня, Оливье. Сегодня вы войдете в мой дом как супруга. Неужели даже теперь я не имею права узнать эту тайну? Но вы знаете обо мне все. Я Шарлотта Бакстон, благородного происхождения. Я жила в Англии. После смерти наших родителей мы с братом переехали во Францию. Он посвятил себя церкви. Остальное не моя тайна. Если вы не верите мне, Оливье... Я не верю! Шарлотта, через час я приду за вами, чтобы повести вас в церковь. Ждите меня, любимая. Ждите меня. Свершилось, Шарлотта Бакстон. Могла ли ты надеяться на такое, когда в английских тавернах матросы покупали тебя за обед и ночлег? Когда ты помогала ворам и убийцам выслеживать и заманивать жертвы, когда вместе с несчастным Жоржем через час я графиня де ля Фер. Я сумела схватить свою судьбу. Я не выпущу ее. В чем дело? Что вам надо, сударь? Кто вы? Шарлотта Бакстон, ты не забыла Жорж? Вы от него? Доверчивый юноша служил Богу и людям. Ты, познавшая все грехи мира, всю грязь жизни, все низменные страсти, совратила молодого священника, стала его любовницей, уговорила бежать. Тебе нужны были деньги, и Жорж украл из церкви святые сосуды и продал их. Здесь Бри его арестовали. Всю вину он взял на себя, его осудили, его заклеймили клеймом позора. Узнав, что ты изменила ему, он... умер. Что? Что вам нужно? Что вам нужно? Уйдите! Уйдите, оставьте меня, уйдите! Палач, который вышиб на его плече клеймо, был его братом. Он поклялся, что и ты будешь так же заклеймена. Кто вы? Кто вы? Брат Жорж. Палач города Бетюна. Я пришел выполнить клятву. Вот железное клеймо, Франции. Вот горящая свеча. Нет! Нет! Нет! Один миг и... я выполнил клятву. Ты заклеймена, как воровка и преступница. На твоем плече лилия Франции. А теперь, если можешь... заклеймена. Неужели все кончено? Неужели я проиграла? Ай, плечо жжет, плечо. все. Кто? Кто? Кто? Это я, Викон де ля Фер. Я пришел, чтобы повести вас в церковь, супруга моя. Нет, не все еще кончено. Я не из тех, кто отступает. Я иду к вам. Я иду к вам, супруг мой. Я иду. Д'Артаньян, сын мой, я не богат. Это мягко сказано, отец мой. Отправляю тебя в Париж. Я могу вручить тебе только свою шпагу. 15 икю и вот этого коня. Он прослужил нам 13 лет. Отнесись к нему, как к старому слуге. Да, разумеется. Но его масть, отец мой... Находишь, она излишне желтовата. Но это не главное для лошади, сын мой. И для тебя тоже. В Париже ты явишься к господину де Тревилю, капитану королевских мушкетеров, моему старому другу. Д'Артаньян — славное имя. Наши предки носили его более 500 лет. Поддерживай честь этого имени. Ты молод. Храбр, я научил тебя ловко владеть шпагой. Наконец ты гасконец, сын мой. Дерись на дуэли по любому поводу. Тем более, что дуэли запрещены королевским эдиктом, и нужно быть вдвойне мужественным, чтобы драться. Король Людовик XIII уважает и ценит господина де Тревиля, в то время как кардинал Ришелье... На, кардинал, отнесись к нему с почтением, но будь осторожен. И всегда помни, ты служишь королю и королеве. О, да. Королева Анна Австрийская, говорят, это кардинал настраивает против нее короля. Там какие-то слухи об английском герцоге Бекингеме, будто бы он влюблен в королеву, и будто бы она, но помни... Помни, королева безупречна. Защищай даже ценой собственной жизни ее честь и честь короля, сын мой. Я понял, отец мой. Я не уроню чести нашего славного гасконского рода, клянусь. Угу. Прощайте, отец мой. Прими мое благословение, сын мой. Он ловко сидит в седле, мой сын гасконец Д'Артаньян. Молод, горяч, пылок. Сумеет ли разобраться в интригах парижского двора? Король, королева, кардинал, красавец-англичанин. Черт побери! Я не прочу, что герцог Бекингем ведет с красавицей королевой Анной только разговоры о политике. Не поручусь. Я ведь тоже был молод, черт возьми. Анна. Герцог, мы одни в темной аллее. Анна, мои... Нас могут застать. Все заняты праздником, моя королева. Не уходите. Не уходите. Я тайно приехал в Париж. Сюда, в Лувр, меня тоже тайно провела ваша преданная герцогиня де Шеврес. Только для того, чтобы я еще раз мог повторить, я люблю вас. Да, да, я люблю вас, моя королева. Я обожаю вас, Анна. Обожаю, Анна. Молчите, молчите. Это грех. Это преступление. Преступление? Преступление любить вас. Грех, готовность за один этот миг отдать всю жизнь. Анна, Анна, моя Милорд, королева. Ставьте меня, я королева. Да, нет, вы женщина. Вы женщина. Моя возлюбленная, в этот вечер я... Тише, милорд, тише. Я Бога ради, тише. Анна. Кардинал меня ненавидит. Преследует у него моя всюду королева. Глаза и уши. Моя королева. Король подозревает. Забудьте о них, Анна. Здесь только вы и я. Вы и я, моя королева. Боже мой. Анна. Я слабею. Анна. Это дивная ночь, музыка. Моя королева. Ваши глаза, ваш голос. Да, я люблю вас. Прости меня, Боже. Сейчас я почти счастлива. Ваше Преосвященство, пойдемте мы здесь. Да вы что, Рашфор? Как же вы прозевали? Он проник в сад в карнавальном костюме и в маске. А полчаса назад королева под каким-то предлогом покинула праздник. Обыскать сад. Задержать герцога. Анна. Анна. Уходите. Уходите, нет. Герцог. Вы добились. Анна. Королева на миг уступила женщине, несчастной и одинокой. Уходите. Анна, нет. Анна. Анна, повторите, что любите меня. Повторите, что я дорог вам, Анна. Да. Да. Люблю. Анна. Люблю. О, Боже. Боже, сюда кто-то идет. Это герцогиня де Шеврес. Не бойтесь. Не бойтесь, Анна. Бегите, Анна. Милорд. Что случилось, Мари? Кардинал узнал, что вы здесь. Бегите. Анна. Бегите. Анна, бегите, нет. Милорд, бегите. Нет, я не могу покинуть вас. Забудьте. Забудьте этот вечер, милорд. Анна. Мари, спасите его. Милорд, скорее. Я отведу вас к своему другу. Его нигде нет. Упустили. Как же ему удалось скрыться? Герцогиня де Шеврес. Узнали ее карету, мансиньор. Я иду к королю, Рошфор. Побойтесь Бога, кардинал. Бекингем приехал тайно. Пробрался на дворцовый праздник в маске. Зачем это ему надо? Как-никак он первый министр английского короля, а не какой-нибудь полицейский шпик на жаловании. Сир, давно идут разговоры о войне. Да будет вам, кардинал, какая война? Ни я, ни король Карл не хотим ее. А кто ему помог пробраться на праздник? Все основания полагать, герцогиня де Шеврес. Что? Опять это... Чертовка герцогиня? Это интриганка? Я же запретил ей появляться в Лувре. Ее величество королева так привязана к герцогине. Ее величество. Ну, ясно. Где замешана Шеврес, там начинаются всякие темные делишки. А он... Этот Бекингем не виделся с королевой? Я не вправе следить, ваше величество. То вы все знаете, то вдруг не вправе. Странно. Говорят, Бекингем хочет стать послом во Франции. Послом? Никогда. Пока я жив, этому не бывать. Господин кардинал, разыщите проклятого англичанина, я сам поговорю с ним. Послом! Послом! Разыскать. Я бы и сам не прочь. Только где? Кто? Это я, шевалье. Я, милая Рене. Мари, вы? Но вы не одна. Милорд, это мой друг шевалье Арамис, мушкетер. Милорд? Герцог Бекингем? входите, прошу вас. В доме вы один, шевалье? Да, милорд, у меня вы в полной безопасности. Милорд, завтра за вами придут, помогут вам вернуться в Англию. Из дома никуда не выходите, всюду ищейки кардинала. Благодарю вас, герцогиня. Передайте ее величеству. Я все передам, ждите вестей, милорд. Прощайте, милый Рене, мне приказано покинуть Париж. Значит, мы опять долго не увидимся, Мари. Думайте обо мне и о моей любви, Рене, а я буду вспоминать ваши прекрасные черные глаза. Уверена, мое отсутствие будет недолгим. Я нужна королеве. А сейчас ей придется очень нелегко. В чем ваше величество обвиняет меня? Ваша дружба с герцогиней Шеврес, этой интриганкой, черт побери. Сударыня, я подозреваю, эта особа помогает вам не только в политических интригах, но и в любовных. Вы оскорбляете меня, ваше величество, эти обвинения... Я еще не обвиняю. Я только подозреваю. Не дай вам Бог, сударыня, если мои подозрения перейдут в уверенность. Вчера вечером на празднике вы виделись с герцогом Бекингемом? Я отказываюсь отвечать на подобные вопросы. Да, вы умеете принять гордый вид. Это мне знакомо. Но я все равно доберусь до истины. С помощью кардинала, разумеется. Да! С помощью кардинала, который заботится о благе Франции, о чести своего короля и, наконец, о вашей чести. Дочь испанского короля... Сестра испанского короля не нуждается в опеке священника, ваше величество. Вы не любите кардинала. Это ваше дело. Но госпожа Шеврес больше не войдет в Лувр. Я отдал приказ сослать ее в город Тур. Надеюсь, эта особа не посмеет нарушить мой приказ. Боже мой, боже мой. И ни одного друга. Кто тут? Ваше Величество. А, это ты, Констанция. Герцогиня велела передать герцогу безопасности, он уже уехал в Англию. Герцогиня велела передать, о чем ты? Ваше Величество, умоляю вас, верьте мне. Я предана вам душой и телом. Любой ваш приказ, любое поручение. Меня не заподозрят. Скромная костелянша королева, жена простого галантерейщика Бонасье. Герцогиня давно знает меня, доверяет мне. Она просила заменить ее, помогать вам, поддерживать, быть рядом. Благодарю тебя, Боже. Ты послал мне друга. Констанция. Констанция, пусть герцогиня скажет, ты знаешь кому, чтобы он больше не приезжал в Париж. Это грозит ему несчастьем, мне гибелью. Этих прелестных кошек мне прислали из Италии. Загляните, Рошфор, какая шерсть, какая расцветка. Я плохо разбираюсь в животных, монсеньор. Рошфор, нужно, чтобы Бекингем приехал в Париж. Королева интригует против меня. Восстанавливает короля. Просит своего брата, короля Испании, войти в союз с Англией и уничтожить меня. Бекингем – всесильный министр. Он фактически правит Англией. Он сделает все, чтобы доставить королеве Анне радость. А радость ей доставит только одно – мое падение. Он не приедет, монсеньор. Не сумасшедший же он. Он влюблен, как школяр. Неистово и безрассудно. Если он встретится с королевой, а он встретится с ней, и мне будет легко уничтожить ее влияние на короля. Мы пошлем Бекингему подложное письмо, Рашфор, от имени королевы. Он поверит? В письме королева просит Бекингема приехать в Париж. На этот зов он прилетит, Рашфор. Он влюблен. Нужно послать ловкого агента. Лучше женщину. Я понял. Миледи Винтер. Какая женщина, Рашфор. Я нашел в ней незаменимого агента. Шпиона. Называйте, как хотите. Правда, стоит она дороговато. Но я не жалею. Она оправдывает все расходы. Красива, умна, ловка, порочна. Вот главное, порочна. Лишена всяких предрассудков. С этим поручением она справится отлично. Подозреваю, монсеньор, у нее было что-то в прошлом. До того, как она стала женой английского лорда Винтера. Сейчас она уже его вдова. И вдова богатая. А прошлое, оно есть у каждого человека, Рашфор. А англичанин лорд Винтер, который вчера приехал к вам с поручением от короля Карла, монсеньор, ее родственник? Деверь. Брат ее покойного мужа. Между прочим, одинок. Если с ним что-нибудь случится, миледи станет одной из самых богатых женщин Европы, если ей повезет. Да, если ей повезет. Вот подложенное письмо, Рашфор. Поезжайте сейчас же в город Менг. Там встретитесь с миледи. Отдадите ей письмо. Указание она уже получила. Будьте осторожны, граф. Не ввязывайтесь ни в какие ссоры. Вы не имеете права рисковать. За вами могут следить. Слушаюсь, монсеньор. Город Мэнг. Бегите быстрее, я опаздываю. Город Мэнг. Город Мэнг. Друг мой, Д'Артаньян, ты проделал немалый путь. Перед Парижем надо привести себя в порядок. Ага, вот и гостиница. О, какая роскошная карета четверкой. А в карете, черт побери, вот эта красавица. Богиня. Человек, который говорит с ней, стоя у окна кареты, видимо, вельможа. Важный вид, надменное лицо, шрам на виске. Но разговор у них отнюдь не любовный, не будь я Д'Артаньян. Но какая красавица! Передайте кардиналу, граф. Я все сделаю. Кстати, миледи, Бекингем знает вас? Мы никогда не встречались. Отлично. Тем легче он поверит. Взгляните, мадам, вот так лошадь! Из цирка, что ли? Ну, у всадника вид дворянина гордый и отважный. Мальчишка, держу пари. Гасконец, а? Сударь! Да-да, вы! Он заметил, что вы смеетесь над ним, граф. На чем это вы смеетесь? Милости мой, государь! Да я не с вами разговариваю, сударь. Лошадь ярко-желтого цвета. Цвет, распространенный в растительном мире, но у лошадей до сих пор как-то не встречал. Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином. Защищайтесь, сударь! Бо! Да он выхватил шпагу. Вы, верно, спятили, милейший. Хозяин! А ну-ка позовите слуг. Пусть они посадят гасконского петушка на его оранжевого коня, чтобы он убирался отсюда. Но раньше я убью тебя, трус! Обнажай шпагу! Уезжайте, граф, уезжайте. Не проучив этого дерзкого мальчишку? Этот дерзкий мальчишка сам проучит вас. Надеюсь, на глазах у дамы вы не посмеете удрать. Удрать? Черт возьми! Граф, как... вы можете все погубить, уезжайте. Ой, вы правы, миледи. Хозяин, а ну-ка прикажите слугам вздуть нахала, чтоб впредь он не задирал прохожих. Эй, Пьер! Жан, Антуан, подайте палки, лопаты, метла! Задайте жару этому молодцу! Трус! Трус! Ты бежишь! Негодяй! Негодяй, как вы смеете? Спалка Валерина! Не готовил! Прощайте, я еду в Англию. До встречи в Париже. До встречи! Удрал! Удрал! Мерзавцы! Негодяи! Убийцы! Эй, хватит! Хватит! Антон, хватит! Пьер, хватит! Вы убьете его, дураки! Дураки, Навально! Сударь, вы живы? Ох, а этот дворянин и вправду трус. Уехал! Не заплатил за вино! Ух, трус и мошенник! Сударь, Какая она красавица. Кто? Кто? Вы бредите, сударь. Бредите. Кто красавица-то? Миледи. Он в обмороке. Вы не старались, идиоты. Воды. Воды. Ну, неси вам. Милорд герцог, к вам дама. Миледи Винтер. Миледи Винтер? Впусти. Я знавал вашего покойного супруга, леди Винтер. Сожалею, что мы с вами прежде не встречались. Чем могу служить? Милорд, я приехала в Англию на один день повидать сына. Когда я садилась во Франции на пакет-бот, чтобы отплыть сюда, ко мне подошла дама под густой вуалью и попросила передать вам письмо. Вот оно, милорд. Я выполнила поручение незнакомки. Письмо? О, Боже, от нее. Безумие, Констанция, как он мог решиться? Он поверил, что письмо написали вы, ваше величество. Подло, низко. Воспользоваться его чувствами, поделать мою подпись. Только кардинал способен на такую низость. Герцогиня Шеврес спросила еще передать. Герцог не уедет, не повидав вас. Он решительно отказывается уехать. Безумец! Он погубит и себя, и меня. Ваше величество, назначьте ему день и час. Но как передать ему? Герцогиня исключается, за ней следят. Тебя герцог не знает. Герцогиня назвала мне человека, у которого скрывается герцог Бекингем. Ваше величество, она дала мне этот платок. На нем вышиты инициалы К и Б, пароль Туры Мадрид. У человека, к которому я пойду, тот же платок, и он знает пароль. А что это за человек? Ему можно верить? Вполне, ваше величество. Это шевалье Арамис, мушкетер. Служит в роте королевских мушкетеров господина де Тревиля. Сын моего старого друга Д'Артаньяна. Да, господин де Тревиль, я приехал в Париж и... Минутку, мой юный друг. Срочное дело. Не уходите, это скоро. Атос, Портос, Арамис! Вы звали нас, господин капитан. Господа, король решил впредь подбирать себе мушкетеров из гвардейцев кардинала. Из гвардейцев? Почему? Кардинал рассказал королю и мне пикантную историю. Вчера вечером, оказывается, 6 мушкетеров задержались в кабачке после разрешенного часа. Совершая обход, гвардейцы кардинала арестовали их. арестовали моих мушкетеров! Не отбирайтесь! Кардинал назвал ваши имена! О, я сам виноват, ведь я подбираю себе людей. Вот вы, Арамис, вы зачем вы принесли себе мушкетерский плащ? Вам так к лицу была бы сутана, ведь вы же все время твердите, что собираетесь стать аббатом. А вы, Портос, на вас роскошная золотая перевязь, чтобы вешать на нее соломенную шпагу? Атос, в чем дело? Где Атос? Сударь, он болен, очень болен. Атос болен? Что с ним? Опасаются, что у него... Оспа, сударь! Оспа. Оспа. Печальная история, болезнь может изуродовать его прекрасное лицо. Что вы тут чепуху рассказываете, Портос? Оспа в его возрасте? Он должно быть ранен или убит? Тысячи чертей! Я не желаю, чтобы мои люди служили посмешищем для гвардейцев. 6 гвардейцев арестовали 6 мушкетеров. Вот, господин капитан, нас действительно было 6 против 6, но на нас напали из-за угла. Раньше, чем мы успели обнажить шпаги, 2 из нас уже были убиты, а Атос так тяжело ранен, что не мог подняться с земли. Нас уволокли силой, но по пути мы скрылись, отбившись от них. Одного гвардейца я заколол его собственной шпагой. Моя сломалась после первого же выпада, сударь. Вижу, кардинал преувеличил. Но Атос... Атос! Рана очень тяжелая, сударь. Лезвие пронзило плечо. Капитан, мне сказали, вы меня вызывали. Атос! Атос! Здесь Атос! Жду ваших приказаний, сударь. Я только что говорил этим господам, что запрещаю вам без надобности рисковать жизнью. Храбрецы дороги королю, а мои мушкетеры храбрецы вашу руку, Атос. Атос! Боже мой, он падает! Он без сознания, лекаря королевского! Или 1000 чертей, мой храбрый Атос умрет! Портос, Арамис, несите его в соседнюю комнату! Отвратительно! Извините, мой юный друг, я заставил вас долго ждать. Как чувствует себя господин Атос, сударь? Он пришел в сознание. Слабость вызвана большой потерей крови, но опасности для жизни нет. Я очень любил вашего отца, юноша. Чем могу быть полезен сыну? Направляясь в Париж, я надеялся просить у вас плащ мушкетера, но после всего виденного здесь... Ну, чтобы поступить в мушкетера, нужно пройти испытание. В нескольких сражениях. Или совершить какие-нибудь подвиги. А между прочим, на вашем лице здоровые синяки. Вы что, уже дрались? В Менге один негодяй, не пожелавший назвать себя, оскорбил меня. Но он оказался трусом и удрал, несмотря на то, что это было на глазах дамы, с которой он говорил. В Менге? Говорил с дамой? О чем? Что-то о каком-то письме упоминали кардинала. Случайно не англичанка? Он называл ее Миледи. Высокий, бледный, черноволосый и на виске шрам. О, сударь! Сударь, если вы знаете его, скажите мне, кто он, откуда. Я должен рассчитаться с ним. Я разыщу его хоть в аду. Упаси вас Бог, юноша! Если вы встретите его на улице, переходите на другую сторону. Вы разобьетесь об эту скалу, как стекло. Что с вами? Он! Взгляните в окно, вон там! Это он! Мой враг, человек-изменка! На этот раз ты не уйдешь от меня, негодяй! Остановитесь, Д'Артаньян! Сумасшедший назад! 2000 чертей! Ты не уйдешь от меня, мерзавец! Не уйдешь! Я настигну тебя, трус! Ах, черт! Вы толкнули меня в плечо, сударь. Простите меня, господин Атос, я страшно спешу. Сударь, вы невежа. Видно, что вы из провинции. Если бы я не гнался сейчас за одним человеком... Меня вы найдете, не гоняясь за мной, сударь. Где и когда? Возле монастыря Дышо в 12 часов. Приду без 10:12. О, Портос. Великолепный перец, Портос. Да. Рассчитал сок? Да. Ну, что поделаешь, господа, это входит в моду. Держу пари. Это подарок дам. Но, клянусь, я купил ее на собственные деньги. Да, жаль, что перевязь видна только спереди. Ты так закутался в плащ, Портос. Неужели тебе не жарко в этакую жару? А я простужен. А к тому же сегодня сильный ветер. Остановитесь, мерзавец, стой! Берегись, Портос, этот парень летит прямо на тебя. Берите, господин, извините. Он попал к тебе под плащ, Портос. Да выпусти меня отсюда! Дьявол, снова вы спятились, что бросаетесь на людей. Глаза забыли дома. Мои глаза на месте позволяют мне видеть то, чего не видят другие. Ваша перевязь. Замолчите, или вы получите трепку, сударь. Ого, не сильно ли сказано? Я привык смотреть в лицо своим врагам. Ну еще бы, тыл вы не покажете никому. Вы ответите за это, милостивый государь. Потом, когда на вас не будет плаща. Сейчас, у монастыря Дашо. Черт побери, конечно, я упустил этого негодяя из Менга. Досадно. Кроме того, у меня уже две дуэли с мушкетерами, перед которыми я благоговею. Я просто безмозглый грубиян. Храбрый Атос ранен как раз в то плечо, на которое я, как баран, налетел головой. Что же касается Портоса, ну тут, ей-богу, дело забавное. Спереди расшитая золотом перевязь, на спине прикрытая плащом старая кожаная. Конечно, он бы простил меня, если бы я не пристал к нему с этой перевязью. Друг мой, Д'Артаньян, если ты уцелеешь сегодня, что маловероятно, впредь будь образцово учтивым, как этот кроткий, изящный Арамис. О, а вот и он. Па, у него из кармана выпал платок. Вот случай показать свою вежливость. Сударь, вы обронили платок, вот он. Ошибаетесь, сударь, это не мой платок. Не ваш. А, да, инициалы К.И.Б. Отдайте платок, хоть он и не мой. Но я сам видел, как он выпал из вашего кармана, после чего вы почему-то наступили на него ногой. Я еле вытащил. Полагаю, сударь, вы не вовсе глупец. И понимаете, что без причин не наступают на носовые платки. Париж не вымощен батистом. Черт возьми, вы не скромны, сударь. Я не забияка, у меня круткий характер, но тут скомпрометирована дама. Черт побери. Кто же виноват, что вы роняете платки? Вы что, посланы шпионить за мной? Я проучу вас. К вашим услугам. Обнажайте шпагу, сударь. Нет, не здесь. Мы против дома кардинала, а он запретил дуэли. Я согласен убить вас, но без шума. Не хочу рисковать головой. Мне представляется, она довольно ловко сидит у меня на плечах. В 2 часа у монастыря Дышо. Честь имею. 3 дуэли за 10 минут. Ну, ты не теряешь времени, друг мой Д'Артаньян. Одно утешение. Если я буду убит, то буду убит мушкетером. Он сказал, мы против дома кардинала. Так вот где обитает кардинал Ришелье, с которым враждует де Тревиль, которого ненавидит королева и опасается сам король. А на словах его величества король Англии Карл I просил передать вашему преосвященству. Он надеется, что Англия и Франция по-прежнему сохранят дружеские отношения. Благодарю вас, лорд Винтер. Передайте его величеству, что со своей стороны я ничего так не желаю, как долгого мира между нами. Ответное письмо вы получите завтра утром. Разрешите откланяться, ваше преосвященство? Я велю гвардейцам проводить вас. Капитан Жюсак, возьмите 3 гвардейцев и проводите лорда Винтера. Где вы остановились, сударь? У своей невестки, миледи Винтер, вдовы моего брата. Разве она живет не в Англии? В Англию она приезжает только навестить маленького сына. Как раз сегодня утром она вернулась во Францию. До завтра, милорд. До завтра, ваше преосвященство. Рошфор. Я здесь, монсеньор. Вы слышали? Она вернулась. Я иду к ней, монсеньор. Осторожней, Рошфор. Эти бешеные мушкетеры. Их дела меня не касаются, монсеньор. Извините, я недавно в Париже заблудился. Извиняйтесь, сударь, это я пришел чуть раньше. Я жду друзей, они согласились быть секундантами. Вон они. Как? Ваши секунданты, господа Портос и Арамис? Конечно, да ведь вы приезжие и не знаете. Нас так и называют. Атос, Портос и Арамис или трое неразлучных. Вот это да! Что это значит, Атос? Я дерусь с этим господином Портос. Но я тоже с ним дерусь. Только в час дня, господин Портос. Ну и я с ним дерусь, господа. Но в 2 часа, господин Арамис. Прежде чем мы начнем, я прошу вас извинить меня на тот случай, если не смогу дать удовлетворение всем троим. Господин Атос имеет право убить меня первым. Да. Это может лишить меня возможности уплатить свой долг чести вам, господин Портос. Обязательство же, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто. А теперь начнем! К вашим услугам, сударь! Эй, эй! Господа мушкетеры! Ну что, гвардейцы кардинала, капитан Жусак? Здесь, кажется, дерутся, а? А как же эдикт, господа? Капитан Жусак, если бы мы увидели вас в такой позиции, право, мы не стали бы вам мешать. Господа, вы арестованы! Ваши шпаги! Только попробуйте! Шпаги наголо, мушкетеры! Ах, вот как! Лорд Винтер, вы англичанин, у кардинала не служите, отойдите в сторону! Я пришел с вами, капитан Жюсак, а в Англии умеют драться не хуже, чем во Франции! Гвардейцы! Шпаги наголо! Черт, их 5 на строе, я ранен. Господа, нас не 3, нас 4. На мне нет мундира мушкетера, но душой я мушкетер. Испытайте меня, господа. Я юноша! Можете удалиться! Вы не мушкетер! Господа, поверьте мне, я не уйду побежденный. Как ваше имя, храбрый юноша? Д'Артаньян. Итак, Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян, вперед! Передайте кардиналу, граф. Бекингем в Париже. Кардинал будет доволен вами, миледи. В этом кошельке... Я знаю, сколько в нем, Рашфор, не трудитесь. Я должен еще кое-что сообщить вам, миледи. Сейчас, идя к вам, я проходил мимо монастыря Дешо. Там сражались мушкетеры и гвардейцы. Среди дуэлянтов был ваш деверь, лорд Винтер. Лорд Винтер? И что же? Боюсь, его дело худо. Я видел, что он упал, а его противник занес одним шпагу. Тут все ясно. Ваш деверь убит. Вы точно видели, граф? Не отчаивайтесь, миледи. У вас есть утешение. Он убит, но состояние-то не пропало. А вы наследница. Позволяете себе, граф. Извините, я должна послать узнать и извините меня. Мушкетеры сослужили ей хорошую службу. Это черт знает, что такое, господа мушкетеры. Опять драка, стычка. Когда же это прекратится? Надеюсь, вы их здорово поколотили. Господин капитан, 1 убит, 3 ранены. У 4-го англичанина. Д'Артаньян выбил шпагу, мог бы убить его, но пощадил. Англичанин поклялся ему в дружбе. Ага, значит, этот юнец показал себя как надо. Он просто молодчина, господин капитан. Отважен и ловок. И отлично владеет шпагой. Поздравляю вас с прекрасным дебютом, земляк. Если я еще не мушкетер, я все-таки могу считать себя учеником мушкетеров, господин де Тревиль. Мушкетерский плащ мы вам сразу дать не можем. А пока я помещу вас, мой юный друг, в гвардейскую роту моего зятя Дезессара. черт возьми! Представляю, какую кислую рожу состроит кардинал, узнав о вашей победе! Один убит, двое ранены. Жусак почти при смерти. Это позор, Рашфор! Мушкетеров было всего трое. С ними был мальчишка этот, гасконец. Ну, тот, что в Менге. Его имя Д'Артаньян. Ему явно покровительствует Д'Атревиль. Позор, позор! Проклятые мушкетеры! Вернемся к делу, Рашфор. Значит, Бекингем поверил? Да, монсеньор, как вы рассчитывали. Герцогиня де Шеврес побоится действовать, даже если она и в Париже. Кто еще может устроить свидание королевы и герцога? Есть одна особа. Костелянша королевы. Королева доверяет ей. Несколько раз ее видели с герцогиней де Шеврес. Как ее имя? Констанция. Жена галантерейщика Бонасье. Муж? Да, глуп, доверчив, старше жены лет на 30. Ну что ж, надо эту Бонасье устранить. Устранить, монсеньор. Никаких крайних мер, Рошфор. Просто устранить на те дни, пока здесь будет герцог. Похитить, например. Это будет нетрудно. Она поздно возвращается из Лувра. Кстати, монсеньор, я случайно узнал, что гасконец этот Д'Артаньян, который чуть не убил Жюсака, ранил двух гвардейцев, победил Винтера... И чуть не напал на вас в Менге? Я не имел права драться с ним. Разумеется. Так что же этот гасконец? Он снял квартиру у галантерейщика Бонасье. Вы думаете, здесь есть связь? Не знаю, монсеньор, но такое совпадение. Да-да. Стычка с вами, прием у Тревиля, дуэль на стороне мушкетеров. Наконец, живет в доме человека, жена которого замешана в личных интригах королевы Анны. Тут что-то есть, Рошфор. И мы должны это узнать. Возьмите под особое наблюдение дом этого... Бонасье. Да, Рашфор, Бонасье, да. А как приняла миледи Винтер весть, что ее деверь... Сделала вид, что в отчаянии, на самом деле с трудом скрыла радость. Ей повезло, Рашфор, повезло. Повезло? Неужели так повезло? Неужели убит? Наследница, огромное состояние, титул, сын, наследник поместья, замков. Ну что же это послано, не возвращается? Кто-то бежит. Это слуга. Кто там? Кто там? Это я. Я, миледи, сестра моя. Это я. Вы. Лорд Винтер. Живой. Вы правы, я. Я был бы уже мертв, если бы не великодушие моего противника. Он подарил мне жизнь. Какой прекрасный поступок, не правда ли, сестра моя? Изумительный. О, я так благодарен этому благородному юноше, что я решил представить его вам, сестра моя, чтобы вы тоже высказали ему свою благодарность. Разрешите ему войти, он ждет внизу. Ну, разумеется. Боже, дай мне силы, чтобы не выдать себя. Не показать этому человеку, подарившему жизнь моему деверю, как я его ненавижу. С этого дня он нажил во мне смертельного врага. Позвольте вам представить шевалье Д'Артаньяна, сестра. О, боже, миледи. Что с вами, шевалье? Вы смущены? Прошу прощения. Но, мадам, так прекрасно. Какой милый комплимент. Прошу вас, шевалье, садитесь. Я надеюсь, мы с вами станем добрыми друзьями. Вашу сегодняшнюю услугу я не забуду до конца своих дней. Вы слушали первую часть радиоспектакля «Сердца и шпаги» по роману Александра Дюма «Отца. Три мушкетера». Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер Владимир Шведов. Литературный редактор Маргарита Шабурова. Музыкальный редактор Елена Носкова. В спектакле использована музыка из произведений Эдуарда Артемьева и Игоря Кодомцева. Звукорежиссер Ольга Горбунова. Действующие лица и исполнители. Д'Артаньян, артист Сергей Шкаликов. Атос, артист Александр Литовкин. Портос, артист Игорь Волков. Арамис, артист Александр Быков. Д'Этревиль, капитан мушкетеров, артист Петр Щербаков. Кардинал Ришелье, артист Владимир Зельдин. Король Людовик XIII, артист Аристарх Ливанов. Королева Анна Австрийская, артистка Нина Дворжецкая. Герцогиня де Шеврес, артистка Алла Малкова. Миледи Винтер, артистка Алла Балтер. Констанция Бонасье, артистка Янина Лисовская. Бонасье, муж Констанции, артист Борис Иванов. Граф Рашфор, артист Эммануил Виторган. Герцог Бекингем, артист Евгений Дворжецкий. Лорд Винтер, артист Михаил Янушкевич. Отец Д'Артаньяна, артист Михаил Зимин. Палач, артист Александр Меньшиков. В эпизодах артисты московских театров. Вы слушаете спектакль «Сердца и шпаги» по роману Александра Дюма «Отца. Три мушкетера». Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер Владимир Шведов. В ролях Алла Балтер, Нина Дворжецкая, Янина Лисовская, Владимир Зельдин, Петр Щербаков, Аристарх Ливанов, Эммануил Виторган. Часть вторая. Алмазы королевы. Да-да, вы правы, Рошфор. Тут что-то есть. Этот гасконец Д'Артаньян, стычка с вами в Менге, прием у Тервиля, дуэль на стороне мушкетеров. И, наконец, оказалось, что он живет в доме торговца Бонасье, жена которого замешана в личных интригах королевы Франции и Бекингема. Рошфор, жену Бонасье устранить на время. Дом Бонасье взять под особое наблюдение. Слушай, монсеньор, все будет исполнено. Господин Д'Артаньян,

Вы одобряете поступок Д'Артаньяна? Да еще бы, черт возьми! У этого гасконца светлая голова! Господа, мы вступили в страшную борьбу. В борьбу против кардинала. Будем предельно осторожны. Пусть нашим девизом станет «Один за всех, все за одного». Поклянемся, друзья. Один за всех, все за одного. Господа, я должен идти. Да, у меня свидание с одной знатной дамой. А меня дома ждет знаменитый богослов. Ну да, у меня нет ни дамы, ни богослова. Я остаюсь. Господа, еще раз осторожность и осторожность. До встречи. Счастливо. До встречи. Я рад, что вы остались, Атос. Мне нужен совет, хотя вы ведь никогда не любили. Да? Короче говоря, вы влюблены? Все сложнее, Атос. Вообразите женщину. Разумеется, ангел. Нет, скорее демона. Она увлекает, она кружит голову. И в то же время я чувствую в ней какую-то опасность, ложь. Когда я с ней, я забываю обо всем. Вижу только ее красоту, я почти влюблен. Уходя от нее, перестаю ей верить. В ее голосе, в глазах мне чудится обман. Я несчастен, Атос. Господи, вы смешите меня. Ой, хотел бы я знать, что бы вы сказали, если бы я поведал вам одну любовную историю. Она случилась с вами? Нет. Нет. С одним из моих друзей. Некий граф, родом из той же провинции, что и я, из Берри, влюбился в девушку, прелестную, как сама любовь. Она жила в деревне вдвоем с братом, священником. Никто не знал, откуда они, кто. Но, по слухам, они были хорошего происхождения. Мой друг был полным властелином тех мест. Он легко мог бы взять ее силой или соблазнить. Но он был благородный человек, и он любил ее. Он женился на ней. Болван! Глупец, осел, кретин. Почему же, если он любил ее? Он увез ее в свой замок, сделал первой дамой провинции. Но однажды во время охоты она упала с лошади и лишилась чувств. Граф бросился к ней, платье стесняло ее. Он разрезал его кинжалом и обнажил плечо. Угадайте. Что было у нее на плече? Д'Артаньян. Цветок лилии. Она была заклеймена. Заклеймена, как воровка. Проститутка. Беглая преступница. Ужасно. Что же сделал граф? Он связал ей руки за спиной, привязал к дереву и оставил одну. А сам в тот же день навсегда покинул те края. Она умерла? Не знаю. Вероятно, не знаю. А ее брат? Сбежал еще раньше. Он был попросту ее любовником. Вы побледнели, Д'Артаньян? Как вы еще молод. Забудьте эту историю. Это была сказка. Да, кстати, Абанаси, положение серьезнее, чем вы думали, Д'Артаньян. Кардинал сметает на своем пути все препятствия, а из этого трусливого купчишки он вытрясет все. Пойду-ка я узнаю насчет дежурства и вернусь к вам через полчаса. Сейчас вам нельзя оставаться одному. А мою сказку забудьте. Сказка. Как он сказал, прелестна, как сама любовь. Вот и миледи опьяняет, манит, а в глазах холод. Что там такое? Это внизу, у Бонасье. На помощь! Помогите! Спасите! Женский голос! Черт побери! Бандиты там, что ли? Господа, господа, я хозяйка этого дома. Я госпожа Бонасье, я служу королеве. Вас-то мы и поджидали. Мы... Держите ее! Помоги! Держитесь, сударыня! Я иду к вам! Кто такой? Негодяи, сейчас же отпустите ее, мерзавцы! Солдаты, несите ее в карету! Живее! Ах, вот как! Но вы сейчас узнаете, что такое шпага дворянина, мушкетера! Берегите перья, подлое ружье! Как вороны, убежали, трусы, негодяи! Сударыня. О, она без сознания. Сударыня, сударыня. Так это и есть госпожа Бонасье. Но она очаровательна. Боже мой, как она очаровательна. Платок, метка, К и Б. Значит, выпал из ее кармана. Ну же, сударыня, сударыня, придите в себя, очнитесь. Все прошло, они удрали. Это вы меня спасли, сударь. Благодарю. Любой дворянин на моем месте. Кто эти люди? Где мой муж? Это люди кардинала, а господин Бонасье в Бастилии. О, боже мой, но он ни в чем не виноват. Сударыня, а они освободили вас или... Значит, вы знаете, нет, я убежала. О, это хуже. Теперь ясно, что здесь они ждали вас. Но мне необходимо было сегодня освободиться. Сыщики, которых я прогнал, сейчас вернутся с подкреплением, если они застанут нас здесь. Ой, вы правы, правы, бежим скорее, бежим! Они должны быть еще здесь. Дверь открыта. Никого. Неужели убежали? Черт возьми! О, сержант, вон какой-то мушкетер идет к дому. Наверное, это гасконец Д'Артаньян, о котором говорил граф Рашфор. Хватайте его! В чем дело? В чем дело? Да как вы смеете? Черт подери! Вы, господин Д'Артаньян! Отвечайте. О, Д'Артаньян! Да, господин Д'Артаньян, гасконец. О, вы так полагаете? Не вздумайте отпираться. Значит, вы уверены? А зачем вам, господин Д'Артаньян? Сударь, вы арестованы за сопротивление властям. К вашим услугам, господа. Д'Артаньяну сейчас свобода нужнее, чем мне. Идите его! Ну! Как вас зовут, сударь? Кого мне благодарить? Шевалье Д'Артаньян, гвардеец и ваш жилец. Еще раз благодарю. А теперь я пойду одна. Ночью? По улицам Парижа? У меня важное дело. Меня ждут, сударь. А, возлюбленный. О, боже мой, нет, прошу вас, оставьте меня. Но вы подвергаетесь опасности. Ну, просто я должна выполнить поручение. По крайней мере, какая улица вам нужна? Вот эта улица Вожерар. О, здесь живет мой друг. Мушкетер Арамис. Впервые слышу это имя. Послушайте, платок, который выпал из вашего кармана, точно из-за такого же я чуть не подрался с Арамисом. Сударь, умоляю вас, молчите, не спрашивайте. А если бы у вас нашли этот платок, это улика? Намолчите же, это не моя тайна, молчите. Не надо опасаться тех, кто вас любит. Как быстро вы заговорили о любви. Только сейчас я понял, что такое любовь. Знакомство со мной может стоить вам жизни. Тогда тем более я не покину вас. Сударь, я взываю к чести военного, к благородству дворянина. Полночь, я опаздываю. Я ухожу, сударыня, ухожу. Я полюбил вас. Я верю вам и хочу, чтобы вы поверили в мою преданность, даже если она граничит с глупостью. Прощайте, сударыня! Прощайте! Как бьется сердце. Этот юноша. Неожиданная встреча. Он взволновал меня. Я чуть не забыла о главном. Улица Бажерар. Дом. Ах, вот он. Тур и Мадрид. Мадрид и Тур. Платок? Вот. Он здесь? Да. Милорд, я готов сопровождать. Не надо, шевалье Рамис. Это привлечет внимание. Мы пойдем вдвоем. Опустите пониже шляпу, милорд, и закутайтесь в плащ. Хорошо, что вы надели костюм мушкетера. У заставы вас ждет оседланная лошадь, милорд. Я перед вами в долгу, шевалье. Герцогиня де Шеврес просила передать, что помнит. Вы скоро получите письмо. О, благодарю, милорд. Я думала, она забыла меня. Вас любят, шевалье. Мадам, вашу руку. Идемте. Я полюбил. Это любовь. Идиот, мне казалось, я могу увлечься миледи. О, глупец. Вот она, настоящая. Констанция, любовь моя. Единственная. Какая ночь, какие звезды. Не хочется идти домой. Наверное, в эту ночь многие отдаются любви, взаимной и нежной. Вон идет пара, конечно, влюбленные. Она держит его под руку. Он мушкетер, видно по одежде. Несомненно, молод, дворянин. Она стройна, легка. Стой, стой. Что-то знакомое в движениях. Не может быть. Констанция. Это она. Я сам набросил эту накидку ей на плечи. А мужчина... Ну, конечно, Арамис. Ой, я обманут. Обманут другом, обманут женщиной, которую люблю. Она клялась мне, что не знает Арамиса, и вот я не прощу этого, я узнаю правду. Сударь! Остановитесь! Что вам угодно, милостивый государь? Это не он. Вы приняли меня за другого, я прощаю. Но ваша дама... Ах, сударь, вы дали мне слово. Вы, сударыня, вы... Отойдите с дороги, сударь, или я... Что, дуэль к вашим услугам? Ради бога. Ради всего святого, милорд, нет. Милорд? Да, да, это герцог Бекингем. Вы можете погубить всех нас, несчастный. О, милорд, и вы, сударыня, простите, простите меня. Но я люблю ее, милорд, и ревную. Вы знаете, что такое любовь, милорд? Что я могу сделать, чтобы искупить? Вы славный юноша, как ваше имя? Шевалье Д'Артаньян, милорд. Я запомню. Проводите нас, шевалье, и если заметите, что за нами следят... Я пойду за вами с обнаженной шпагой, милорд. Констанция, куда мы идем? В Лувр, к ее величеству. Герцог, я не писала того письма, вы же знаете. О да, ваше величество. Я был безумцем, поверив. И все-таки я вижу вас. Вижу вас, моя королева. Я согласилась на встречу, чтобы сказать вам, мы видимся в последний раз. Нас разделяет все. Морские глубины, вражда между нашими королевствами, святость принесенных клятв. Ничего нет более святого, чем любовь. Я никогда не говорила, что люблю вас. А тут вечер. В саду, в аллее, вы забыли Иоанна. Молчите, герцог. Тут вечер. Клевета воспользовалась этим. Герцогиня де Шеврес изгнана. Король сделал мне унизительную сцену. А когда узнал, что вы хотите быть послом во Франции, пришел в ярость и решительно отказал. Франция заплатит за отказ своего короля. Напомнитесь, герцог, что вы говорите. Я начну войну. За войной последует заключение мира. Это потребует переговоров. Вести переговоры король Карл поручит мне. И тогда уж ваш супруг не посмеет не принять меня. И хоть на мгновение, но я увижу вас. Правда, тысячи людей заплатят жизнями за это счастье, но что мне за дело, если я увижу вас? Ваши доказательства любви почти преступление. Да. Да. Меня заманили в ловушку, но я благодарен тем, кто это сделал. Я еще раз говорю с вами. Вижу вас, моя королева, мое божество. Пусть даже это будет стоить мне жизни. С некоторых пор у меня вообще предчувствие близкой смерти. Ой, герцог. Моя королева. Герцог, меня тоже мучают предчувствия. Я видела сон. Вы лежите на земле, раненый, в крови. Раненый? Раненый в левый бок ножом? Да, в левый бок ножом. Кто рассказал вам мой сон? Анна. Анна, вы любите меня, любите. Иначе разве у нас были бы одинаковые предчувствия, одинаковые сны? Вы любите меня, Анна. Ради всего святого уходите, герцог, оставьте Анна. Меня. Нет, люблю Анна. Я вас или нет, но своих клятв я больше не нарушу. Уезжайте. Нет, уезжайте. Анна, нет. И возвращайтесь как министр, как посол. Пусть вас охраняют. Я не буду трепетать за вашу жизнь. Анна. Я буду счастлива видеть вас. Анна, это правда. Любовь моя, это правда. Да, да, да, да. Только уезжайте из Франции. Скорее, скорее. Анна, Анна, в знак вашего обещания дайте мне что-нибудь ваше. Вещицу, пустяк. Пустяк, чтобы я мог носить. Что, да. Правда? Хорошо. Хорошо, возьмите этот ларчик. В нем алмазные подвески. Их мне подарил король. Храните их в память обо мне и уезжайте, уезжайте. Не позднее, чем через полгода, Анна, я увижу вас. Хотя бы для этого мне пришлось перевернуть небо и землю. Прощайте. Прощайте, любовь моя, моя королева, мое божество. Прощайте. Уезжайте, Боже. Боже мой. Боже мой, только бы ему удалось скрыться. Если об этом узнает кардинал... Я погибла. Они виделись, ваше Преосвященство. Так. Кто им помогал, Рошфор? Это маленькая негодяйка Бонасье. Мы потерпели поражение. Есть одна зацепка, монсеньор. Королева, по-видимому, отдала Бекингему алмазные подвески. Те, что подарил ей король. Это точно? Ошибки нет? Госпожа Лануа, которую вы сами приставили следить за королевой, монсеньор, заподозрила неладное. Сделала вид, что ищет подвески, подняла тревогу. Королева очень смутилась. Сказала, что отдала ювелиру починить застежку. Ювелир ничего не знает. Прекрасно, Рошфор. Мы можем отыграться. Разошлите людей на розыск Бекингема и Шеврес. Хотя, уверен, оба давно скрылись. И еще. Этого торговца Бонасье арестовали? Он здесь, монсеньор, в нижнем кабинете. Как раз сейчас его допрашивает комиссар. Арестовали и гасконца Д'Артаньяна. Я спущусь вниз, Рошфор. В том кабинете тонкие стены. Послушаю, а если будет надо, вмешаюсь. Вы обвиняетесь в государственной измене, сударь. Побойтесь Бога, господин комиссар. Несчастный торговец, далекий от политики. Где ваша жена, господин Бонасье? Я же говорил вам, что ее у меня покинули. Да, но вчера вечером она сбежала. Сбежала? Я спрашиваю, где она? Я-то тут при чем? Я же сам арестован. Зачем вы вчера ходили к господину Д'Артаньяну? Он просил помочь мне разыскать жену. Он обещал. Ну, а потом... Потом он отступился от меня, преспокойно дал меня увезти. Вранье! Д'Артаньян сговорился с вами. Он разогнал полицейских, которые пришли арестовывать вашу жену, и скрыл ее. К счастью, Д'Артаньян в наших руках. И сейчас вам будет устроена очная ставка. Введите господина Д'Артаньяна! Господин Д'Артаньян, расскажите нам. Позвольте, позвольте. Это вовсе не господин Д'Артаньян. То есть как? Да не он это, не он. С этим господином я не знаком. Ваше имя, сударь? Атос. Атос? Ну, вы сказали, что вас зовут Д'Артаньян. Ничего подобного. Меня спросили вы, господин Д'Артаньян, и ответил, вы так полагаете? Стражники закричали, что они в этом уверены, и я не стал с ними спорить. Вы, господин Д'Артаньян, черт возьми! Вот видите, вы снова это утверждаете, господин комиссар. Господин комиссар, ну вы посмотрите, этот господин мушкетер, а господин Д'Артаньян мой жилец, гвардеец. Правильно, черт возьми. Ну что же это получается? А, господин комиссар, если я вам больше не нужен... Караульный, отведите арестованных в их камеры. Одну минуту, комиссар. Ваше Преосвященство. Монсеньор. Кардинал, я погиб. Господин Атос, вы свободны. Извините ошибку моих людей. Комиссар, дайте мне бумаги Бонасье и оставьте нас вдвоем. Слушаю, Ваше Преосвященство. Вы обманули меня, господин Бонасье. Я? Чтобы я обманул Ваше Преосвященство? Вы в заговоре с герцогом Бекингемом и герцогиней де Шеврес. Вы не станете отрицать, что вам знакомы эти имена? Да, мансиньор, да. Жена называла их мне. Но я ни в чем не виноват, мансиньор. Я не обманывал вас. В таком случае вы должны рассказать мне все, что вам известно об отношениях вашей жены и госпожи де Шеврес. Но, мансиньор, я никогда не видел этой дамы. Она не приезжала в ваш магазин? Нет. Впрочем, да, мансиньор, да. Два раза приезжала знатная дама. Спрашивала жену. Она заказывала какую-то вышивку. Вы не слышали, о чем они говорили? Нет. Каждый раз жена отсылала меня в дом. Вы очень покладистый муж, господин Бонасье. Этой даме не нужна была вышивка. Это была герцогиня де Шеврес. Да? Верно. А я потом удивлялся. Странно, что такая знатная дама и сама приезжает за вышивкой. А жена только смеялась. Ваше Преосвященство! Я на коленях перед вами. Вы великий кардинал, вы гений. Да встаньте, друг мой. Обопритесь на мою руку. Кардинал коснулся моей руки, назвал меня другом. Вы ни в чем не виноваты, любезный господин Бонасье. Вот вам 100 пистолей, простите меня. Простить вас? Монсеньор, я... До свидания. Надеюсь, мы еще увидимся. Я весь к услугам вашего Преосвященства. До свидания. Ступайте. Вот человек, который отныне даст себя убить за меня. Монсеньор, они скрылись. Как мы и предполагали, Рошфор. А что с этим Бонасье, монсеньор? Я сделал из него шпиона, который теперь будет следить за своей женой и доносить мне. Я иду к королю, Рошфор. Бекингем опять был в Париже. Зачем? Полагаю, чтобы вступить в заговор с вашими врагами, ваше величество, с гугенотами и испанцами. Нет, клянусь, нет, чтобы посягнуть на мою честь. Сир, как вы можете допустить такую мысль? Ее величество так любит ваше величество. Позвольте уж мне иметь свое мнение на этот счет, кардинал. Любит. Этого подлого Бекингема она любит. Они в заговоре против меня. Бекингем виделся с королевой? Ее величество так благоразумно, сир. Ну, значит, они переписываются, я убежден. Как не тяжело мне допустить подобную мысль, сир, но одна из дам Ее Величества, преданная вам, сообщила мне, что Ее Величество действительно писало какое-то письмо всю ночь. Кардинал, я должен получить это письмо. Конечно, написала его этому Бекингему. Пригласите сюда Ее Величество королеву сейчас же. Не уходите, кардинал. Останьтесь. Слушаюсь, сир. Только отойдите в сторону. А вот и она. Ваше Величество, мне передали, вы хотите видеть меня. Мадам, кому вы писали этой ночью? Что за письмо? Государь. Вы еще не могли успеть отослать письмо. Где оно? Я требую у вас это письмо, мадам. Ваше Величество, женились на принцессе из королевского испанского рода не для того, надеясь, чтобы сделать из нее рабыню. Я вас спрашиваю, где письмо? То, что я писала, это мое личное дело, сир. Отдадите вы мне это письмо добровольно, мадам. Ваше Величество, опомнитесь. Отдайте его, или я сам возьму его у вас. Насильно? Я прикажу сделать обыск в ваших комнатах. Я обращусь за защитой к своему брату, королю Испании. А у меня есть армия, чтобы ответить ему. Письмо! Письмо! Молчите! Хорошо, я сейчас позову канцлера, сыщиков. Не трудитесь, ваше величество, письмо здесь, со мной. Я был уверен. Письмо. Я требую, Анна, письмо. Вот оно. Разрешите удалиться, мне нехорошо. Как будто бы мне очень хорошо. Брат мой. О, письмо-то оказывается к королю Испании. Так. План против кардинала предлагает своему брату и австрийскому королю вступить в союз, пригрозить Франции, поставить условием сохранения мира отставку кардинала. Отставку кардинала. Черт возьми, и только-то... Да тут ни слова любви, ни слова. А я вам говорил, ваше величество. А я и забыл, что вы тут, любезный кардинал. Государь, уступите ее величеству. Удалите меня. Ну вот еще. Королева должна быть наказана за дерзость. Ваше величество, вы и сами виноваты. Вы были с ней очень суровы. Вам надо примириться. Сделайте первый шаг. Первый шаг? Я? Да и какой найти предлог? Дайте бал, государь. Королева обожает танцы. Как раз через неделю городские старшины устраивают празднество. Кстати, попросите Ее Величество надеть на бал алмазные подвески, которые вы подарили ей. Вы увидите, она не откажет вам в этой просьбе. Что ж, попробую. Бал. Черт побери, бал. Вот именно, черт побери. Рошфор! Я здесь, ваше преосвященство. Срочно найдите миледи Винтер. Она мне нужна. После того, что произошло, ваше величество... Ну, не дуйтесь, Анна. Чтобы загладить обиду, я решил сделать вам приятное. Мы дадим бал. Танцуйте всласть. Бал? Правда, государь, а когда? Кардинал сказал, через неделю. Так это он дал вам мысль? Да, мадам. И, по-моему, это очень любезно с его стороны после всех гадостей, которые вы о нем написали. Кстати, наденьте на бал алмазные подвески. Это мое требование. И алмазы тоже совет кардинала? Моя просьба вам неприятна? Нет, государь, нет. И прекрасно. Иду заниматься делами. Я погибла. Погибла. Ваше Величество, Констанция, ты слышала? Я погибла. Алмазы надо вернуть, Ваше Величество. Надо немедленно послать кого-нибудь в Англию, герцогу. Ну, боже мой, кого? Кого послать? Доверьтесь мне, Ваше Величество. Я найду посла. Только напишите герцогу два слова, иначе он не поверит. Это вы, супруга моя, наконец-то. Хорошо, что вы дома, супруг мой. У меня к вам важное дело. Да. Вы сейчас же отправитесь в Лондон. Вот еще. Зачем это мне нужно? Это мне нужно. Вы отвезете письмо. Вечные интриги. Нет уж. Нет. Благодарю. Теперь меня не проведешь. Великий кардинал мне кое-что разъяснил. Кардинал? Вы виделись с кардиналом? Да. Я признаю только власть великого кардинала. Я не допущу, чтобы вы впутывались в заговоры этой испанки. Ну, вам заплатят большие деньги. Я не нуждаюсь. Граф Рошфор платит достаточно. Граф Рошфор? Да. Который похитил меня, мучил, который преследует меня и королеву. Вы подлец, сударь! Сударыня, вы в своем уме? Подлец и негодяй! Ой, ну, впрочем, это ваше дело. Что я понимаю в политике? Я женщина. А кому я должен был передать письмо в Лондоне? Ах, пустяки, пустяки, женский каприз. Забудем об этом. Ну, хорошо, хорошо. Я покину вас, дорогая, на полчасика. Я назначил свидание приятелю. Я... Негодяй, подлец, трус, дурак! У вас жалкий муж, дорогая. Д'Артаньян! Вы все слышали. От слова до слова, такие тонкие стены. Не плачьте, Констанция. Я понял. Королеве нужен человек, который бы поехал в Лондон. Жду ваших распоряжений. А что мне порукой? Моя честь дворянина и моя любовь. Если вы предадите меня, клянусь Богом, я покончу с собой, даже если мои враги пощадят меня. Слушайте же. Позже. Сначала я скажу вам, как люблю вас, как ждал встречи. Пусть эти полчаса будут нашими. Констанция, потом я послужу королеве. Какую вы сделали глупость, Бонасье? Надо было согласиться, расспросить, взять письмо, наконец. Я растерялся, господин Рошфор. Но я исправлю. Поздно. Она больше не поверит. Я иду к кардиналу. Возлюбленная моя Констанция, жизнь моя. Королева ждет. Она умирает от тревоги. Любишь? До конца дней. Ну, тогда говори, что я должен сделать? Это твоя служба? Де Тревиль выпросит для меня отпуск. Ну, тогда слушай. Вот письмо к герцогу. Значит, она посылает до конца к Бекингему. Идиот, Бонасье. Он бы мог все узнать, монсеньор. Бонасье отказался. Кого же еще? Рошфор, я уверен, они уговорят гасконца. Миледи Винтер здесь? Ждет, монсеньор. Миледи. Ваше Преосвященство. Миледи, не теряя ни минуты, вы поедете в Лондон. Будьте на первом балу, на котором появится Бекингем. На его камзоле вы увидите алмазные подвески. Их 12. Два из них вы должны срезать, чтобы через 4 дня они были у меня. Знаете, в Лондон едет человек, который способен сорвать нам игру. Его величество умеет устраивать балы, лорд. На этот раз Винтер не просто бал. Маскарад. Какие изящные алмазы на вашем камзоле, милорд. Я впервые вижу эти подвески. Фамильные? Нет. Они даже не слишком ценные. Но я отдал бы за них все. Достояние, титул, даже жизнь, Винтер. Вы печальны, милорд. Прежде вы так любили балы. Прежде, да. Но теперь я стал другим. Милорд, поглядите, вон та цыганка в маске. Весь вечер не сводит с вас глаз. Берегитесь, милорд. Цыганки опасны. Я заговорен, Винтер. Даже от цыганок. Она идет сюда. Я удаляюсь, милорд. Все-таки бал. Вы единственный человек на балу не в маске, милорд. Ты меня знаешь, цыганка? Кто в Англии не знает герцога Бекингема? Во Франции вас знает не хуже и любят горячее. О чем ты, маска? Не понимаю. Хочешь, погадай? Отойдем отсюда. Здесь нет света. Я накину тебе на плечо свою шаль, возьму твою руку и все скажу. Тебя ждут, о тебе думают, тебя любят. Все против вас. Козни врагов, зависть, ревность, политика, но твоя любовь... Замолчите. Кто вы? Снимите маску. Мне кажется, я где-то слышал ваш голос. Снимите маску, вы слишком много знаете, сударыня. Тут карнавал. И больше ты меня не увидишь, счастливый возлюбленный. Милорд, милорд, прибежали из замка. К вам гонец из Франции. Из Франции? Скажи королю, у меня дела, Винтер. Кардинал был прав. Гасконец страшный противник. Минуты раньше, и мне бы не удалось. Она пишет. Ей грозит страшная опасность. Да, милорд, если я не привезу алмазы. Вы привезете их, шевалье Д'Артаньян. Вы сможете сразу пуститься в обратный путь, не отдыхая. Мне нужна только свежая лошадь, милорд. Алмазы. Алмазы, вот они. Я поклялся, что меня похоронят с ними. Но королева дала мне их, и королева берет обратно. Да будет воля ее, как воля Господа Бога. Все пропало. Подвески, их осталось 10. Их украли, шевалье. Посмотрите, лента обрезана ножницами. Вспомнил, сейчас на балу цыганка. Цыганка мне показался знакомым ее голос. Миледи Винтер, это она. Она, шевалье. Миледи шпион, кардинал. Подложное письмо, теперь подвески, шевалье. Шевалье, сколько у нас дней? 3 дня, милорд. Успеем. Сейчас я дам приказ. Без моего разрешения ни одно судно не сможет выйти в море. Миледи не покинет Англии прежде вас. Мой ювелир сделает мне новые подвески. Он будет работать день и ночь, не выходя из моего дворца. Слово Бекингема. Алмазы будут доставлены королеве. Начинается бал, его нет, я погибаю. Он приедет, ваше величество, он приедет. Ну, вы готовы, Анна? Я занималась туалетом, государь. А почему вы не надели алмазные подвески? Я же просил. Ваше величество, простите, я торопилась в ратушу, забыла их в Лувре. Сейчас за ними послали. 5 минут. Я жду 10 минут. Все кончено, Констанция. Все кончено. Мне нет спасения. Д'Артаньян, ты в таком виде? В чем дело? Господин Д'Артаньян, нужна ваша помощь. Королеве грозит гибель. Сейчас я расскажу вам. Не надо. Говорите, чем я могу помочь? Проводите меня в ратушу, в покое королевы. Лошадей! Немедленно! Ваше Преосвященство? Я уже перестал ждать вас, миледи. Были препятствия, монсеньор. Вот подвески. Два. Отлично. Гасконец не мог опередить вас. О, это исключено. Я ехал в карете, запряженной шестеркой. Что ж, надо подойти к королю. Ваше Величество, пора бы начинать бал. Королева задерживается, кардинал. Государь, если королева наденет алмазы... Вы сомневаетесь? Господин кардинал. Ну, мало ли что, сир. Потеряла, забыла. Наденет, сосчитайте подвески, государь. И если их окажется только 10, не откажите передать ее величеству вот эти 2. В чем дело, кардинал? Все время вы об этих подвесках. Ее величество, королева Анна Австрийская. Ну, наконец-то. Вы прекрасно выглядите. Мадам, давно не видел вас такой радостной. И алмазы на вас. Но, кажется, 2 не достает. Черт побери, никак не сосчитаю. Я предлагаю вам... Как, государь? Вы дарите мне еще 2? Как вы щедры. Но ведь тогда у меня их будет 14, государь. Да... В самом деле, кардинал, что это значит? Государь, я хотел преподнести эти 2 подвеска ее величеству. Не осмелился и прибегнул к этому способу. Я тем более признательна вашему преосвященству, что эти 2 подвеска, наверное, стоят вам столько же, сколько стоили его величеству все 12. Государь, начинается танец. Поздравляю вас, миледи. Кажется, в первый раз вы проиграли. Гасконец все-таки перехитрил вас. Я женщина, месьеньор. И у меня ваша школа. Игра еще не окончена, я надеюсь отыграться. Прощайте, месьеньор. Я ухожу, я утомлена. И танцы меня не увлекают. Вернусь, последняя карта будет у меня. Здесь кто-то есть. Гасконец. И с ним? О. Я сделал это для тебя, Констанция. Я думала, у меня разорвется сердце. Когда я тебя увижу, любовь моя. Сейчас мне нельзя уйти. Я должна помочь королеве после бала. Завтра. Ты знаешь павильон в Сен-Клу? Я найду, найду. Когда? Буду ждать там завтра в 10 вечера. До завтра, возлюбленная моя. Завтра, любимая. Вот она. Моя последняя карта. Козырная карта. Вы слушаете спектакль «Сердца и шпаги» по роману Александра Дюма «Отца. Три мушкетера». Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер Владимир Шведов. В ролях Алла Балтер, Нина Дворжецкая, Янина Лисовская, Владимир Зельдин, Петр Щербаков, Аристарх Ливанов, Эммануил Виторган. Часть третья. Шпаги наголо, господа, и да здравствует жизнь! Когда мы увидимся, Констанция? Я буду ждать тебя завтра, мой возлюбленный. 10 вечера в павильоне Сен-Клу. До завтра, любовь моя. До завтра. Завтра. 10 вечера. Павильон Сен-Клу. Вот она, моя козырная карта. Завтра вечером вы узнаете, господин Д'Артаньян, как умеет отыгрываться за свое поражение миледи Винтер. Ее похитили, друзья, похитили. Констанция? Да, да, да. Д'Артаньян. Успокойся, успокойся, Д'Артаньян. Выпей вина. Выпей. Ты был в павильоне Сен-Клу? Да, я пришел туда. Дверь настежь, полный разгром, оконные стекла выбиты, стол опрокинут, следы отчаянной борьбы. Сторож, старик, сначала молчал, я дал денег. Он рассказал. Да, молодая красивая женщина, кого-то ждала. Подъехала карета, трое мужчин ворвались. Сторож слышал громкие крики, она звала на помощь. Потом ее, завернутую в плащ, вынесли и положили в карету. И все, все кончено. И для меня теперь все кончено. Подожди, подожди, Д'Артаньян. Если бы ее хотели убить, ее убили бы там же на месте. Ой. Ее увезли, значит, она жива. Да? Значит, мы спасем ее. Не отчаивайся, Д'Артаньян. Нас четверо. Помни наш девиз. Один за всех, все за одного. Это кардинал. Он мстит мне за алмазы. Господин Д'Артаньян, гвардеец? Да, это я. Что угодно, сударь. Его преосвященство кардинал Ришелье просит господина Д'Артаньяна незамедлительно явиться к нему. Зачем? Прошу вас следовать за мной, сударь. Я готов. Мы пойдем с тобой, Д'Артаньян. Будем ждать у выхода. Но, господа... Мы пойдем с ним. Вам ясно, сударь? Что ж... На этот счет я не получал никаких указаний. Идемте, господин Д'Артаньян. Его преосвященство ждет. Итак, сударь, это вы, Д'Артаньян из Гаскони? Да, мансиньор. Вы приехали в Париж сделать карьеру, не так ли? Мой возраст, возраст безумных надежд, мансиньор. Это для глупцов. А вы умны. Предлагаю вам чин лейтенанта в моей гвардии, сударь. А после войны она скоро начнется, командование ротой. Что же вы молчите? Монсеньор, я состою в гвардии Его Величества. Все мои друзья находятся среди мушкетеров и гвардейцев короля. А враги по какой-то роковой случайности служат вашему преосвященству. Если бы я принял ваше предложение, меня бы дурно приняли здесь, у вас. И на меня дурно посмотрели бы мои друзья. Другими словами, вы отказываетесь служить мне. Монсеньор... Довольно. Я не сержусь. Но вы сами понимаете, сударь, если мы защищаем и вознаграждаем наших друзей... то ничем не обязаны врагам. Вы свободны. На прощание мой совет. Берегитесь, господин Д'Артаньян, ибо с той минуты, как вы лишились моего покровительства, никто не даст за вашу жизнь ни гроша. Ступайте. Рошфор, слышали? Он просто глуп, монсеньор. Больше всего мне бы хотелось, чтобы эти четверо друзей служили у меня. Жаль, Рошфор, передайте миледи, теперь она может делать с ним все, что ей вздумается. По сути, он покупал меня. Я отказался. Молодец. Ты правильно сделал, Д'Артаньян. Вы сделали то, что должны были сделать, Д'Артаньян. Но, может быть, вы совершили огромную ошибку. Я не думаю о себе. Я боюсь за Констанцию. Куда ее увезли? Кто? Конечно, без кардинала тут не обошлось. Я иду на дежурство. Поговорю с солдатами, они могли что-то слышать. Позже увидимся, друзья. А я попробую что-нибудь узнать через духовника королевы. Через час мы должны встретиться. Атос, у меня есть план. Но вам я его не открою. С вашим понятием о чести вы его не одобрите. Если до вечера Арамис ничего не узнает от духовника королевы... Держу пари у этого духовника королевы белокурые локоны, томные голубые глаза, и говорит он нежным голосом. Пора прощаться, милый Рене. Сейчас закроют ворота монастыря. Настоятельница умоляла меня не рисковать, если узнает, что она скрывала у себя герцогиню де Шеврес. Ты твердо решила уехать в Англию, Мари? Мне нельзя оставаться во Франции. Король и кардинал только ищут повода покончить со мной. Я уеду через 2 дня. Ой, неужели мы больше с тобой не увидимся? Я найду способ сообщить тебе, когда поеду, чтобы ты мог проводить меня до заставы, мой дорогой друг. Мария, если тебе удастся повидать королеву... Я помню твою просьбу, Рене. Завтра королева приедет в монастырь помолиться, а на самом деле проститься со мной. Я постараюсь узнать все об этой бедняжке Бонасье. Прощай, мой прекрасный мушкетер. Прощай. Прощай, моя отважная герцогиня. Умрешь, держите его. Умейте же, умейте, умейте. В чем дело? В чем дело? Убирайтесь или... Атос, откройте, ради бога, от меня, Д'Артаньян! Боже великий! Что с вами? Что с вами, Д'Артаньян? Ну и ведь... Да вы весь дрожите. Что случилось? Атос, у нее на плече выжжена лилия. Лилия? У нее. У миледи Винтер. Атос, послушайте. Вы уверены, что та женщина действительно умерла? Та женщина? Та. Ваша жена. Садитесь. И рассказывайте. Я вам говорил, у меня был план. Я хотел узнать о Констанции. Я почему-то уверен, что миледи замешана в ее похищении. Случайно ко мне попала записка миледи к ее любовнику. Он служит в нашем полку. Посыльный по ошибке передал записку мне. Конечно, я должен был отдать, вы осудите меня, но мне надо было узнать о Констанции, Атос. Я сходил с ума. В записке была странная фраза. «Как всегда вы войдете через черный вход, и как всегда я встречу вас в темноте». Я воспользовался этим, Атос. Знаю, это обман, непорядочно. Если бы она была обыкновенная женщина. Но она чудовище. Шпионка, может быть, убийца. Словом, я пришел, в первые минуты она ничего не заподозрила. Не подумайте, что она начала с нежности. Напротив, она начала с того, что потребовала, как она думала, от своего любовника, чтобы он убил некого гасконца Д'Артаньяна, которого она ненавидит, из-за которого на нее обрушился гнев кардинала. Она настаивала, сулила золото, называла этого гасконца трусом, дураком. Ну, я не выдержал и зажег свечу. Атос, мне хотелось ее смутить, пристыдить, испугать, наконец. Какое там? Она вскочила, страшная, бледная. Я удержал ее за тонкий пеньюар. Батист разорвался, обнажилось плечо. Негодяй! Негодяй, ты узнал это! Ты умрешь! Ты умрешь! Ты умрешь! Она схватила кинжал и бросилась на меня. Атос, вы знаете, я не трус. Меня не испугают ни гвардейцы кардинала, ни толпа вооруженных людей. Но тут я испугался, Атос. Она напоминала змею, выпустившую жало со смертельным ядом. Ты должен умереть. Ты не уйдешь. Я убежал, Атос. Ты должен. Выскочил из ее комнаты, запер снаружи дверь на ключ. Нет, нет, ты не уйдешь. Не уйдешь, я не выпущу. Я не выпущу. Слуги, слуги, держите его. Убейте его. И помчался по улице так, как не бегал даже в горах Гаскони. Атос, это тигрица, пантера, это не женщина. Атос, это она? Лет 25-26. Светлая блондинка, голубые глаза. Черные брови, длинные черные ресницы. Очень белая кожа, нежный румянец, изящная фигура. Она может очаровать, закружить. Я хочу ее видеть, Д'Артаньян. Берегитесь, берегитесь, Атос. Вы пытались убить ее. Она способна отплатить тем же. И она-то уж не промахнется. Я должен увидеть ее. Главное, теперь я знаю точно. Она шпионка кардинала. Вы упустили ее, негодяй. Вы продали меня. Я приказала вам перевести ее в укромное место под Парижем, где ее никто бы не нашел. Перевести ночью. Мы так и сделали, миледи. Ночью в закрытой карете. И вдруг всадники окружили, обезоружили, связали, угнали карету. Это были люди королевы, миледи. Я узнал их. Сколько вам заплатили за то, чтобы вы позволили отбить ее, мерзавца? Неужели больше, чем я плачу вам? Я не виноват, миледи. Вы же видите, я пришел сам. Но мой напарник исчез. Конечно, это он предал нас. Ты потерял след этой женщины. Теперь, конечно, она в полной безопасности. Королева укрыла ее. Я могла бы жестоко наказать тебя, трус. Миледи, я преданно служу вам много лет. Единственное, чем ты можешь искупить, постарайся не упустить мужчину. Этого я тебе не прощу, запомни. Гасконец, знаю, слежу за ним, жду, когда вы... Немедленно, время пришло. Убей его, иначе, ты знаешь, у меня длинная рука, и ты заплатишь мне жизнью, если... Я убью его. Сегодня вечером гвардейцы дежурят в Лувре. Он возвращается поздно ночью. Один. Он будет убит, миледи. Констанция, где ты? Куда увезли тебя? Как мне найти тебя, возлюбленная моя? Какая тишина, ночной Париж. Констанция, где ты, где? Ого! Что такое? Пуля? Это уже серьезно. Пробила шляпу. Стреляют явно в меня. Вон, из-за того угла. Что я убит. Так. Ползет сюда убийца. В руке кинжал. Хочет добить. Каналья! Ты думал, я убит? Пощадите! Господин Д'Артаньян! Пощадите! Кто велел тебе убить меня, негодяй? Женщина! Ее зовут миледи Винтер! Ты продажная тварь! Ты заслужил смерть. Не убивайте меня, не убивайте, сын. Умоляю вас. Я могу рассказать вам о той молодой даме, которую вы любите. Констанция, что с ней? Говори, висельник. Прошлой ночью мы везли ее к миледи. Нет, но карету отбили люди королевы. Вашу даму спасли. Спасли, о боже! Ну, счастье твое, болван, что ты догадался все сказать мне. Убирайся, трус! Живо! Я был прав, друзья. Ее похитила миледи. В конце концов, кто она такая, эта миледи? Очаровательная женщина, Портос. Заклеймена судом Франции. Лучшая шпионка кардинала. Ее любимое занятие — выслеживать, доносить, убивать. У Д'Артаньяна нет врага страшнее. Хорошо уж одно то, что ваша возлюбленная вне опасности, Д'Артаньян. Но я не знаю, где ее укрыла королева. Может быть... Мне удастся узнать. А, духовник королевы, везет вам на духовных пастырях. Что касается вас, Д'Артаньян, я не поручусь за вашу жизнь, друг мой. Миледи начала на вас охоту. За себя я не боюсь, Атос, ведь нас четверо. Кроме того, мне кажется, миледи опять собирается уезжать. Когда я был у кардинала, я заметил на его столе записку. Несколько слов. Так пишут для памяти. Постойте. А, да. Дать инструкции миледи, трактир «Красная голубятня», 5 августа, 10 часов вечера. Ясно. Он назначил ей встречу в этом трактире. А сегодня как раз 5 августа. Я знаю этот трактир. Он под Парижем. Хозяин его мой старый слуга. Еще по прошлым годам, господа, я иду в «Красную голубятню». Мы должны знать все, что она замышляет. Но, Атос, это опасно. Мы пойдем с вами. Я иду один, друзья мои. Ждите меня. Что угодно, сударь. О, господин граф. Тише, Гито. Здесь нет графа, здесь простой мушкетер. О, для меня вы всегда... Можешь оказать мне услугу, Гито? Ну, все, что прикажете, мансиньор. В твоем трактире остановилась дама. Да, да, господин граф, она наверху. Она кого-то ждет. Я должен услышать их разговор, Гито. Ясно, ясно. Идите сюда, сударь. У печки сломана труба. Она выходит наверх как раз вот в эту комнату. Пройдите сюда. Да, да, слышно все. От слова до слова. Прекрасно. Тихо. Я приехал вовремя. Да, да, это тот, кого она ждет. Одну минуту. Сударь, пройдите сюда. Вот, пожалуйста, ну, пожалуйста, наверх. Да-да, вас ждут. Да, он вошел к ней, господин граф. Садитесь, миледи, давайте побеседуем. Я вас слушаю, ваше преосвященство. Вы поедете в Лондон. Навестите Бекингема. После истории с алмазами, монсеньор, его светлость герцог Бекингем питает ко мне недоверие. Он узнал меня. Вам не нужно его доверие. Вы явитесь к нему в качестве посредницы. Открыто и честно. Открыто и честно. Вы скажете Бекингему, что мне известно его приготовление к войне. Но что как только он сделает первый шаг, я погублю королеву. Он поверит? У меня есть доказательства. Но если, несмотря ни на что, он не уступит? Герцог влюблен, как безумец. Если он узнает, что война будет стоить чести, а может быть и свободы королевы, он призадумается, уверяю вас. И все-таки... Если он будет упорствовать. Если он будет упорствовать, достаточно было бы найти женщину, молодую, красивую, ловкую, которая желала бы отомстить герцогу за что-то, ну, скажем, за его невнимание к ней. Такая женщина есть. Затем достаточно было бы этой женщине, в свою очередь, найти какого-нибудь фанатика, протестанта, пуританина, ну, из тех, которые ненавидят герцога за его развратный образ жизни. Допустим, фанатик найдется. Вложив в руку фанатика кинжал, она спасла бы Францию. И оказалась бы сообщницей убийцы. Что вы хотите от меня, миледи? У меня есть враг. Ваше Преосвященство его хорошо знает. Он расстроил дело с алмазными подвесками. А, Д'Артаньян. Он смельчак. Монсеньор, давайте меняться. Жизнь за жизнь. Отдайте мне Д'Артаньяна. Я отдам вам того, которого вы так ненавидите. Не знаю, что вы хотите сказать, но мне хочется оказать вам любезность. Не вижу ничего особенного в том, чтобы исполнить вашу просьбу относительно столь ничтожного существа, как этот Д'Артаньян. Дайте мне перо и бумагу. Вот вам отпущение грехов. О, монсеньор. По возвращении из Англии, с чем бы вы ни вернулись, вас будет ждать граф Рошфор в местечке Арментьер. Кстати, если вас еще интересует маленькая Бонасье, да? Она находится в Бетюнском монастыре. Это как раз по дороге к Арментьеру. Бетюн. Благодарю, монсеньор. Прощайте, миледи. Уйдете через час после меня. То, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию. И для блага государства решили. То, что мне нужно. Что вам надо, сударь? Кто вы? Вы не узнаете меня, сударыня? Граф де ля Фер. Вы полагали, что я умер. Я думал то же самое о вас. Что вы хотите от меня? Мне нет дела, убьете вы герцога Бекингема или нет. Но не троньте и волоска на голове господина Д'Артаньяна, верного моего друга, которого я люблю и охраняю. Или клянусь памятью моего отца. Это преступление будет последним в вашей жизни. Д'Артаньян оскорбил меня. Д'Артаньян умрет. Разве еще возможно оскорбить вас, сударыня? Он умрет. Сначала она, потом он. Видите этот пистолет, сударыня? Курок взведен. Вы сию же минуту отдадите мне бумагу, которую вам дал кардинал, или, клянусь небом, я пущу вам пулю в лоб. Ой. Даю вам секунду на размышление. Вы меня знаете. Ой. Берите. И будьте прокляты. Теперь, когда я вырвал у тебя зубы и гимна, кусайся. Если сможешь. Ой. Вы проклятие. Проклятие. Проклятие. Проклятие. Сделано по моему приказанию. И для блага государства. 5 августа 1628 года, Ришелье. Да, отпущение грехов по всем правилам, господа. Я обязан вам жизнью, Атос, но Бекингем... Надо его предупредить, друзья. Как? Все отношения с Англией уже прерваны. Послать письмо лорду Винтеру. Такое письмо нельзя поручать почте, Арамис. Дело в том, духовник королевы, если вы будете смеяться, господа, я не скажу ни слова. Продолжайте, Арамис, мы серьезны, как пуритане. Словом, он уезжает в Англию завтра. Я увижу с ним, передам письмо и узнаю о вашей возлюбленной, Д'Артаньян. Я поняла, Рене. Передам письмо лорду Винтеру, а на словах скажу, чтобы он оберегал герцога Бекингема. Теперь о нашей бедняжке Констанции. Все верно, она в Бетюнском монастыре. Вот записка королевы к настоятельнице монастыря. Благодарю, Мария. Мария, ты будешь помнить обо мне? Всегда, мой прекрасный мушкетер. Прощай. Береги себя, моя любовь. Прощай. Настоятельнице Бетюнского монастыря надлежит передать на попечение того лица, которое вручит ей это письмо, послушницу, поступившую к ней в монастырь по моей рекомендации и находящуюся под моим покровительством. Лувр, 10 августа 1628 года. Анна. Господа, я иду к де Тревилю просить отпуск. Я всегда рад помочь вам, Д'Артаньян, вы знаете. Но раньше, чем через неделю, отпуск дать не могу ни вам, ни вашим друзьям. Завтра король едет осматривать укрепление. Мушкетеры и гвардейцы должны сопровождать его. Через неделю вернемся в Париж, и тогда... Положение серьезное, Д'Артаньян. Англия готовится. Бекингем... Стянул в порт все войска. Вот что написано в письме, милорд. Миледи выехала в Англию. Она лелеет чудовищные замыслы. Вы считаете ее своей наследницей, лорд Винтер, но она вступила в Англию в брак с вашим братом, будучи уже замужем во Франции. Если вы пожелаете узнать, на что она способна, прочтите ее прошлое на ее левом плече. Какая страшная женщина, Винтер. Я и сам не знал всех ее преступлений, милорд. Вчера умер наш старый врач. Перед смертью он покаялся мне в ужасном грехе. Оказывается, мой брат умер насильственной смертью. Эта женщина, миледи, дала ему яд, а врача заставила молчать под страхом смерти, чтобы получить наследство. Утром она прибыла в порт, и я прямо со шхуны отвез ее под охраной в свой дом. Прошу вас, милорд, подписать приказ о ее ссылке в дальние колонии. Давайте приказ. Кто ее охраняет? Офицер, преданный мне душой и телом почти как сын. Если ваш офицер молод, это опасно. Фельтон пуританин. Настолько фанатичный, что, несмотря на молодость, прямо с отвращением относится к любым мирским радостям. Чары миледи будут тут бессильными, лорд. Вот приказ о ссылке, Винтер. Я подписал. Ссылка? Вы с ума сошли, лорд Винтер. И свободная женщина, леди Винтер, ваша невестка. Зачем вы приехали в Англию, сударыня? Повидать вас, лорд Винтер. Вот мы и увиделись. И будем видеться каждый день. Надеюсь, вы не терпите никаких неудобств. Я должна остаться здесь? Я пленница? Миледи, на какую ногу был поставлен ваш дом при вашем первом муже, французе? Я заведу здесь те же порядки. Римаем. Впрочем, я могу спросить его. Ведь он еще жив. Вы оскорбляете меня, сударь. Ступайте прочь. Пришлите мне горничную для услуг. Стоит ли? Женщины болтливые, сестра моя. Вряд ли вам захочется, чтобы она помогала вам раздеваться. Семейные тайны. Ай, наглец. Я убью вас. Тихо, тихо. Я знаю, у вас есть милая привычка убивать людей. Но я буду обороняться, предупреждаю. И не пытайтесь укусить. В Англии есть судьи. Они смогут вынести приговор женщине, которая бесстыдно пробралась на супружеское ложе моего брата при живом муже, отравила его. Да, есть показания врача. Эти судьи передадут вас палачу, и он сделает вам второе плечо, похожим на первое. Фельтон, войдите. Слушаю, милорд. Посмотри на эту женщину, Фельтон. Молода, прекрасна, обладает всеми чарами земными. Но это чудовище, Фельтон. Она совершила столько преступлений, что и за год не насчитаешь в наших архивах. Она попытается обольстить тебя, быть может, убить. Фельтон, я твой благодетель, почти отец тебе. Сын мой, оберегай меня и сам берегись этой женщины, пока я не отправил ее в колонии. Какой она веры, милорд? Католичка, как все французы. Я полагаюсь на тебя. Можете быть спокойны, милорд. Для меня нет ничего ненавистнее земных грехов. Я вернусь к вечеру, Фельтон. Будь осторожен. Если вам ничего не нужно, сударыня, я удаляюсь. Стойте. Он лжет. Я беспомощна. Я жертва. Католичка. Если бы я согласилась переменить веру, меня бы не преследовали, не мучили. Вы не католичка? Вы... Да, Фельдман. Я протестантка. Я вашей веры. Я твоей веры, Фельтон. Фельтон, брат мой по вере, друг мой, спаси меня от него. Спаси измученную сестру твою. От кого спасти? От лорда Винтера? О, нет, нет. Лорд Винтер только орудие. Есть враг страшный, гнусный, развратный. Тот, кто решил страшно отомстить мне за то, что я не поддалась его грязным домогательствам. О, Фельтон, убей меня. Избавь меня от позора и греха. Убей меня, брат мой. Сестра моя, несчастная, встань, встань. Взгляни на мое плечо. Я не стыжусь обнажить его перед тобой. Смотри, Фельтон. Лилия. Клеймо. Клеймо Франции. Боже! Да, клеймо. Он хотел насильно овладеть мной, но я ударила себя кинжалом. Вот этим, Фельтон. Вот он всегда со мной. Он пытался заставить меня отречься от веры. Я не отреклась. Брат мой, я осталась верна нашей религии. И тогда... О, тогда он сделал самое чудовищное. Он связал меня, привел палача. Убей меня. Он лжет. Меня не отправят в колонии. Он снова начнет мучить меня, вынуждать стать его любовницей. Убей меня. Убей меня. Нет, я не убью тебя. Я спасу тебя, сестра. Я сам пойду к нему, я заставлю его отменить приказ. А если он не согласится... Сестра моя, дай мне твой кинжал. Я направлю его в другое сердце. Я должен совершить это. Не только для тебя, для Англии, для всех протестантов, пуритан. Сестра, мы сейчас же поедем в порт. Я знаю шкипера, который по моему приказу перевезет нас во Францию после того, как Ты ведь будешь ждать меня на шхуне, сестра? А, я буду ждать тебя, брат мой. Мы отплывем вместе. А если ты не придешь, я останусь и разделю твою судьбу. Да, да. Мы вместе умрем за веру. Да, да, конечно, умрем. Умрем. Только сначала ты... Помни, ты взял мой кинжал. Бежим, Фельтон. Скорей. Ну, скорее, бежи. Сударь, вы соображаете, с кем вы говорите? С герцогом Бекингем. Отмените приказ, милорд. Я слушаю вас только потому, что знаю, как к вам относится лорд Винтер. Вы странно ведете себя, господин Фельтон. И вы подписали приказ без угрызений совести? Нет, положительно, это странно. Угрызение совести. Миледи преступница. Ссылка для нее равносильно помилованию. Миледи Винтер ангел. Вы это знаете, милорд. Да вы сошли с ума! Как вы смеете так говорить со мной? Бойтесь превысить меру своих преступлений, милорд. Да простит меня Бог! Он, кажется, угрожает мне. Кара Всевышнего обрушится на вашу голову, милорд. Господин Фельтон, извольте отправляться под арест. Берегитесь, милорд. Вся Англия устала от ваших беззаконий. Бог накажет вас на небе. Я накажу вас на земле. Вы не отмените ваш приказ. Убирайтесь к черту. Слуги! Слуги, черт побери! Вас никто не услышит, кроме Бога. Вот его кара! Предатель! Ты убил меня! Милорд! Да, мой бедный Винтер, и умирай. Я увидел эту женщину на шхуне, отплывающей во Францию, и все понял. Но я опоздал, опоздал. Что? Она отплыла до того, как... Да, да, несчастный, она бросила тебя. Ты был орудием ее преступления. Сначала понесешь наказание ты. Но клянусь памятью моего брата, твоей сообщнице не удастся спастись. Его преосвященству монсеньору кардиналу де Ришелье. Вы можете быть спокойны, ваше преосвященство. Герцог Бекингем не поедет во Францию. Миледи, Булонь, 25 августа. Я направляюсь в Бетюн, в монастырь кармелиток, где буду ожидать ваших приказаний. Видите, Рошфор, незаменимая женщина эта леди Винтер. Прикажете мне ехать в Бетюн, монсеньор? Не спешите, Рошфор. У миледи там есть свои дела. Но ей повезет, если она успеет все сделать до приезда туда Д'Артаньяна. Я слышал, господин де Тревиль дал отпуск ему и его друзьям. Миледи очень повезет, если она успеет. Наконец-то я нашла вас, милая Констанция. Наконец-то я вижу ту, которую так любит мой друг Д'Артаньян. Значит, он говорил вам обо мне, леди Винтер, тысячу раз. Он поверяет мне все свои сердечные тайны. Иначе откуда бы я узнала, что вы здесь, в монастыре? Ах, моя милочка, я ведь тоже жертва кардинала, я бегу от него. Бегу из Франции. Моя карета тут, возле калитки монастыря. Лошади не расседланы. Я остановилась только, чтобы повидать вас. Мои мучения скоро кончатся, сударыня. Может быть, уже сегодня я увижу его. Он приедет за мной. Что? Д'Артаньян будет сегодня здесь? Я получила письмо. Вот, смотрите, читайте. Почерк Шеврес. Милое дитя. Будьте наготове.

Господа, какого наказания заслуживает эта женщина? Смертная казнь. А? Смертная казнь. Смертная казнь. А? Смертная казнь. Смертная казнь. Шарлотта Баксон, графиня де ля Фер, миледи Винтер. Ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и Бога на небе. Вы осуждены. Вы умрете. И не только за ваши прошлые преступления, но и за те, которые вы еще совершили бы, оставаясь среди людей. Господа, пойдемте. Палач, оставайся и делай свое дело. Только что из Армантьера. Видели миледи, Рашфор? Монсеньор, она мертва, убита. А знаете, Рашфор, я даже доволен. Это была страшная женщина и слишком много знала. Монсеньор, я уверен, это дело рук Гасконца. Не исключено. Недаром мне всегда хотелось переманить его на свою сторону. Как противник он опасен. Как слуга был бы незаменим. Рошфор, я хочу, чтобы вы помирились с ним. Монсеньор! Мне помириться с ним? Это мой приказ, граф. Я принимаю Д'Артаньяна в число моих друзей. И для начала передайте ему вот этот патент на звание лейтенанта. Пусть он сам впишет свое имя. Атос, здесь по праву должно стоять ваше имя. Друг мой, для Атоса это много, для графа де ля Фер мало. Кроме того, я ухожу со службы, Д'Артаньян. Я получил небольшое наследство и стану теперь просто помещиком. Портос, но вам-то чин лейтенанта как раз к лицу. Милый друг, все изменилось. Я выхожу в отставку, женюсь на богатой вдове и уезжаю в свое поместье Пьерфон. Арамис? Увы, увы, любезный Д'Артаньян. Наши последние похождения окончательно отвратили меня от мирской жизни, от военного звания. Я принимаю монашество и поступаю в монастырь. Ну вот, вы все отказались. Да потому, дорогой мой, что никто не заслуживает звания лейтенанта больше, чем ты. Давай я запишу твое имя в патент. Итак, у меня не остается больше друзей. Ничего, кроме горестных воспоминаний. Ты молод, сын мой. Горестные воспоминания успеют смениться отрадными. А друзья, друзья всегда останутся верными тебе. Если тебе будет тоскливо, приезжай ко мне в монастырь. Мы вместе помолимся или выпьем доброго вина. И всегда помни, как будем помнить и мы трое. Все за одного, один за всех. Жизнь не кончена, вы правы, друзья. Шпаги наголо, господа, и да здравствует жизнь! Вы слушали третью часть радиоспектакля «Сердца и шпаги» по роману Александра Дюма «Отца. Три мушкетера». Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер Владимир Шведов. Литературный редактор Маргарита Шабурова. Музыкальный редактор Елена Носкова. В спектакле использована музыка из произведений Эдуарда Артемьева и Игоря Кодомцева. Звукорежиссер Ольга Горбунова. Действующие лица и исполнители. Д'Артаньян, артист Сергей Шкаликов. Атос, артист Александр Литовкин. Портос, артист Игорь Волков. Арамис, артист Александр Быков. Детревиль, капитан мушкетеров, артист Петр Щербаков. Кардинал Ришелье, артист Владимир Зельдин. Герцогиня де Шеврес, артистка Алла Малкова. Миледи Винтер, артистка Алла Балтер. Констанция Бонасье, артистка Янина Лисовская. Граф Рашфор, артист Эммануил Виторган. Герцог Бекингем, артист Евгений Дворжецкий. Лорд Винтер, артист Михаил Янушкевич. Фельтон, артист Евгений Дончевский. Палач, артист Александр Меньшиков. В эпизодах артисты московских театров.